Глава 28. Зазвонил телефон. Я схватил трубку осторожно, как раскаленный предмет. «Это марсианин?» – послышалось в трубке. «Генри!» – обрадовался я. «Это я. Бред. Но мне тебя не хватает, сынок. Чуток глуповат, как сказал один цветной пилот улетающей тарелки, тоже не белому». «В жизни не слышал ничего приятней», — сказал я прерывающимся голосом. «Черт, если ты собрался рыдать, я прощаюсь». «Не надо», — захлюпал носом я. «Боже, Генри, как здорово слышать твой голос». «Это значит, ты подоил корову, и у тебя полное ведро? Не скажу чего. Мне как, быть вежливым или нет?» «И то, и другое, Генри. У меня все наперекосяк. Мэгги опять на востоке. У меня здесь, правда, крамли, но...» «Это значит, тебе требуется слепец, чтобы вывел тебя из самого что ни на есть дальнего угла хлева. Проклятие! Погоди, достану носовой платок». Он высморкался. «Черт, и когда же тебе нужен мой всевидящий нос?» «Вчера». «А я уже здесь. В Голливуде навещаю кое-какое черное отребье». «Знаешь китайский театр Граумана?» «Черт, да». «Как скоро сможешь приехать туда, навстречу?» «Как желаешь, сынок. Буду стоять в чечеточных туфлях Билла Робинсона». «Отправляемся на другое кладбище?» «Почти что». Я позвонил Крамли сообщить, куда собрался. «Кратиган. Наверное, доберусь позже, но зато привезу с собой Генри». «Слепец ведет слепца», — прокомментировал он. Билл Робинсон, 1878-1949, знаменитый чечеточник. В кино дебютировал в 1930 году и снялся в 15 картинах. Наибольшим успехом пользовались его фильмы «Ширли Темпл», «Маленький полковник» 1935, «Самый маленький мятежник» 1935, «Ребекка с фермы «Солнечный ручей» 1937.